его думы и чувства, о них я пишу. А в остальном полагаюсь на читателя. Переяславской отчине. Александр родился в Переяславле-Залесском. При его прадеде Юрии Долгоруком этот город впервые упомянут в летописи, да, вероятно, тогда же и возведен. К тому времени, когда Ярослав Всеволодович, отец князя Александра, вступил в Переяславль как вассал и союзник великого князя Владимира Суздальской земли, она приобрела славу наиболее значительного княжества на Руси. Земля эта больше Англии. Она простиралась от Нижнего Новгорода до Твери на Волге, до Гороховца, Можайска и Коломны на юге, включала Устюг и Белое озеро на севере. Ее границы соприкасались с Рязанским, Черниговским, Смоленским княжествами и особенно широко с Новгородской Боярской республикой. Через новгородские земли тянулась северная часть древнего Волжского торгового пути на Каспий, Кавказ и Арабский Восток. Тремя глубокими клиньями вдавались владения Владимира Суздальских князей в Новгородскую Русь. Эти клинья как бы свидетельствовали о притязаниях суздальских князей на богатую боярскую соседку, на северное Подвинье, на Прионежье и на Торжок. На востоке суздальская власть охватывала волжско-камские земли, где собиралась медовая дань и паслись княжеские табуны. С северных подвинских земель шли в княжую сокровищницу дорогие собольи и куньи меха. Простонародных мехов, вроде медвежьего, хватало и в своем краю. Владимиры Суздальские князья зарились на всю Русь, что раскинулась от причерноморских степей до побережья Ледовитого океана, от Двины и Дуная до Волги, с огромным по тем временам населением 6 миллионов человек. Борьба не только за Новгород, а и за Киев, и связанные с ним земли Южной Руси составляла цель честолюбивых устремлений суздальских князей. Им противостояли князья Черниговские и Галицко-Волынские. Правда, в Киеве, древней столице страны, по-прежнему сидел князь. Там пребывал и митрополит, глава церкви, но реальная власть была уже в руках местных князей, бояр, епископов, игуменов монастырей. Распри князей несли разорение крестьянству и городам. Они продолжались даже тогда, когда внешние враги угрожали русской земле. Усобицы ослабляли военную мощь Руси и затрудняли борьбу народа за независимость. О виновниках этих войн, князьях, с глубокой горечью писал автор бессмертного слова о полку Игореве. «Рекоста бо брат брату, все мое, а то мое же. И на те же князи промалое, все великое, молвите, и сами на себе крамолу ковати. А погони со всех стран прихождаху с победами на землю русскую». Столицей суздальских князей был город Владимир на Клязьме. Здесь проживал великий князь, которому должны были повиноваться другие менее богатые князья этой земли. Всего в ней насчитывалось тогда 9 княжений. Переяславское княжество в ту пору процветало. Власть князя Ярослава Всеволодовича распространялась на Дмитров, Тверь, Зубцов, Котнятин Нерехту.